дорогу, побратавшись с вольным ветром. Что-то здесь вообще не так. Кровь шептала рваным веном. И бежать вниз по ухабам, по блевотине и смраду, мордой в грязь лететь, поткнувшись. Не заметил в небе солнце, солнце увидев, вернемся домой. Солнце увидев, вернемся домой. Ледящими ночами разрывать раскулом глотку, острый прихот пустоты заливать полетной водой. Повернуться и увидеть грязь, разбросанные искры, что из силы стиснуть зубы. Не заметил в небе солнце, солнце увидев, вернемся домой. Солнце увидев, вернемся домой. Тяжелее тщеславие лукавой темой, растрясли алмазы по навозной пыли, промотали жизнь пустотою бледной, и лишь один на тысячу заметит солнце. Не заметил в небе солнце.